124. Твое счастье в раскрытии божественной энергии в корнях мира. Предоставь другим пересчитывать листья манго. Вкушай плоды. Знай корни и плоды. И отдай другим листья. Они сменяются каждый год.